Родина, ты отошла, и я в пустыне к песку горючему приник. Но слово гордого отныне не может вымолвить язык. О том, что было не жалея, твою я понял высоту. Да. Ты, родная Галилея, мне, не воскресшему Христу. И пусть другой тебя ласкает, пусть множит дикую молву, сын человеческий не знает, где преклонить ему главу.